Глава 13. В гостях у сталкеров. В баре Рубер они шансона не услышали. Играл старый пикник, чьи песни вполне устраивали гостей и завсегдатаев. Над дверями заведения красовалась настоящая голова Рубера. Голова, разумеется, обработанная, высушенная и покрытая прозрачным лаком. В просторном зале никто не орал, не лапал официанток и отношения не выяснял. Компании мужиков мирно сидели за столиками и у барной стойки, спокойно выпивали и закусывали салатиками и бутербродами. Почти все курили. Сигаретный дым поднимался под потолок и уходил в вентиляцию, что помогало слабо. Над столами зависли облака. Перс с Фазой прошли к барной стойке, откуда хорошо просматривался зал, и заказали 2 бокала бутылочного пива и соленые сухарики. Потом Фаза, подумав, взял нарезку из копченой колбасы, бутылку водки и приятно удивился, когда им выставили счет в 1 охотничий патрон. 16-й калибр бармена вполне удовлетворил. Обстановка расслабляла дружелюбной атмосферой. Народ под смех и шутки напивался, сновали улыбчивые официантки, к сталкам на колени падали поддатые девчонки. Девчонок явно не хватало, не более 1 на 10 мужиков, но они дело свое знали и создавали атмосферу. Все хорошо и здорово, расслабиться не помешает, но вот гемоглобин в зале не просматривался. Как ребята головами не вертели, но ни одного белого спортивного костюма так и не увидели. И до Фазы наконец дошло, какую трудную задачу задал лошадь. Если разобраться, то не было вообще никакой конкретной информации, кроме описания внешности таинственного гемоглобина. И если исключить белый костюм, то под описание попадала половина зала. Что значит крепкий и коренастый? Ребята тут собрались далеко не хилые, и как назло выспрашивать у старожилов и привлекать к себе внимание лошадь запретил категорически. Нужного человека следовало опознать самостоятельно и поговорить с ним в стороне от посторонних глаз. «Перс, что делать будем? Я почти пьяный, еще 2 ступки и перестану вообще соображать». Таджик с сигаретой в зубах провожал взглядом бегающих официанток, причем поворачивался за ними на шарнирном барном стуле. «Фаза, друг, купи мне сегодня проститутка. Я спрашивал, на 2 часа 1 охотничий патрон хватает. Я не могу долго без проститутка. Трудно?» «Да будет тебе сегодня проститутка. Ты скажи, что с гемоглобином делать будем? Где искать его? Какие варианты?» «Зачем искать? Спроси бармен, он всех тут знает». «Да нельзя спрашивать. Ты что, не помнишь, что нам лошадь говорил?» «Зачем гемоглобин? Не спрашивай гемоглобин. Ты арбалет спроси. Скажи, пойдешь за Рубером?» «Арбалет! Точно! Как он мог забыть про арбалет?» Когда они обсуждали лук, то лошадь ограничил его мощность лотерейщикам. Топтун – уже большая редкость и удача. И совсем другое дело арбалет. Самый мощный изготовлял как раз гемоглобин. Его изделие – представляли собой гибрид рессоры и автомобильного домкрата при весе в 12 килограммов. Тяжелый, неуклюжий, с длительной перезарядкой, но пущенный 40 метров болт пробивал башку Рубера на вылет гарантированно. В свое время пара гемоглобин с лошадью представляли угрозу почти всей линейки монстров, вплоть до не самых развитых элитников. «Командир, можно тебя на 2 слова?» Один из 2 барменов подозрительно зыркнул на добродушно пьяное лицо Фазы, отбросил тряпку и подошел поближе. «Чё хотел?» – проорал он ему в самое ухо, стараясь перекричать всю заглушающую музыку. «Арбалет нужен! Срочно! Мощный! Насколько мощный? Смотри, они тяжелые и дорогие!» «Да пофиг! Мне самый мощный нужен!» Бармен сунул под стойку руку, музыка на секунду стихла и проорал на весь уже изрядно пьяный зал. «Гемоглобин! Ходи сюда, тут твоими стрелялками интересуются!» И стекла окон снова вздрогнули от звуков рока. Обсуждать дела, когда в метре от тебя елозят проститутку, трудно и, наверное, глупо. Хотя Перс не возражал, а его временная мадам тем более. Фаза с гемоглобином оставили им домик и разместились на крыльце столовой, которая ночью не работала. Фаза изучал сталкера, сталкер изучал Фазу. От обещанного белого костюма на нем остались лишь одни штаны, а верх закрывала обычная камуфлированная куртка. Паук на цепи имел место, чётки в руках мелькали. Тут лошадь оказался прав. Правда, назвать его коренастым и квадратным можно лишь с большой натяжкой. Скорее, бодрый толстячок с колючими глазами. Толстячок переходить к сути дела не спешил и долго мучил Фазу всякими вопросами, вроде того, почему лошадь получила такое имя, какой имеет дар и что именно надевает вечером, снимая берцы. Наконец допрос закончился, гемоглобин вздохнул устало и предложил переходить поближе к делу. «Лошадь просил тебя найти две противотанковые мины, желательно ТМ-62». Но со взрывателями, переделанными под дистанционный. Он валить элитника собрался в быстром кластере. «Да, сейчас ему элитник очень нужен», — толстяк усмехнулся и добавил. «Мины найдем, вы тут еще 2 дня пробудете. Ну и отлично, с собой их унесете. Еще что лошадь спрашивал?» «Он просил тебя обстановку обрисовать в общих чертах. Что изменилось и можно ли ему вернуться?» «Ни в коем случае! Скажи, пусть сидит в своем подвале и носа не высовывает!» Гемоглобин звонко хлестнул по колену четками. «Он перед уходом тут такое наворочил!» «Нам он ничего не говорил. Сказал, что с караванщиками сталкеры сцепились и те на счетчик всех поставили. Совет ваш расстреляли вместе с главным. А он вообще в то время был в отлучке». Хлясь! Чётки снова вошли в контакт с коленом и завертелись между пальцами, выписывая красивые восьмерки. Гемоглобин смачно сплюнул и продолжил, причем видно было, что он с трудом сдерживает злость. «А то, что он перед уходом чуть из барона дух не вышиб, он не сказал? Барон у нас тут главный от торговцев, а теперь и вовсе стабом рулит. Лошадь ему много чего высказал, но главное, он обозвал того вонючим муром. Так вот, передай этому придурку, что он угадал. Угадал себе на задницу, и его сейчас, скорее всего, киллер ищет». «Мур? Что такое мур? Это так обидно?» — спросил Фаза, ничего не понимая. Но толстяк махнул рукой с зажатыми мне четками. «Пусть вам это сам лошадь растолкует. Сейчас мне некогда, и надо разбегаться. Барон Мур, точно, и караванщики те муры. Откуда, спросит, знаю, скажи ему. Питон во время боя в их КамАЗ нос сумел засунуть. Питона ранили, но я его тащил до знахаря, и он успел шепнуть, что там увидел. Знахарь не сумел спасти питона. Подошел дядя в бронежилете и влепил питону в лоб маслину. На меня внимательно так посмотрел, но убивать не стал». «И что в КамАЗах?» Фазу распирали страх и любопытство. Но гемоглобин встал с крыльца и собрался уходить. На прощание обернулся и сказал беззлобно. «А ты не будь бабой, не вынюхивай. Лошадь знает и объяснит, если захочет. И про КамАЗы, и про Муров. Надолго не прощаюсь. Найду вас завтра-послезавтра». Он ушел, и Фаза еще полчаса не мог добраться до кровати и тактично болтался рядом с домиком, терпеливо выжидая, когда Перс расстанется со своей подругой. Утром в полупустой столовой им отсыпали по большой миске овсянки, выдали две булочки и налили кофе со сгущенкой. Печенье и конфеты стояли свободно в вазочках, и друзья позавтракали с аппетитом. Прямо там им объяснили, где принимает знахарь, и посоветовали Лейлу определять и открывать умения она умела хорошо. Лейла. Высокая и горбоносая, с длинными прямыми волосами. Цветастый платок, яркая юбка, на худых запястьях гремящий манист. Девушку нельзя назвать красавицей, но цыганский имидж ей безусловно шел. С параны с патронами цыганка у них не вымогала и свое дело знала хорошо. Вначале окончательно привела в порядок фазе руку, а потом сразу перешла к умениям, встав сзади и положив на затылок прохладную ладонь. «С тобой понятно, следующий». И место фазы занял Перс, подрагивающий от нетерпения. «Ну что, ребята», — сказала Лейла через некоторое время, «моя помощь вам не требуется. Дары пробудились у обоих. Подобное происходит почти всегда во время смертельно опасных ситуаций. Причем твой дар...» Длинный худой палец вытянулся к Персу, более сильный и выраженный ярче. Но тут похоже на природные способности. «Дары – это я мертвых понимаю, да?» «Не мертвых, зараженных», – поправила таджика горбоносая целительница. «Ты понимаешь зараженных, и, конечно, далеко не всех. Дар открылся недавно. Ты читаешь низших и еще немножко средних. Со временем начнешь понимать сильных, и они будут отвечать на вопросы. Но никогда не думай, что с ними можно подружиться. Они звери, животные, и любой иммунный для них пища. А отвечать будут, врать у них не получается. Но у более развитых ума хватает промолчать. И вот еще, как раскрытую книгу, ты читать их никогда не будешь. Сколько жемчуга не съешь». «Лейла, ты цыганка, да? Сказать, что дальше будет, сможешь?» — спросил Перс заинтригованно, но девушка в ответ только улыбнулась. «Нет, я крымская гречанка, так что, мальчики, с прогнозами на будущее вы обратились не по адресу». «А у меня, Лейла, у меня что за способность?» Фаза тоже требовал свой кусочек чуда, и знахарка его не разочаровала. «Ты у нас Фаза, кажется?» Она уточнила, и узкая ладонь снова улеглась на стриженную голову. Полежала, ласково погладила и через несколько минут уверенно заговорила. «У тебя просматривается связь с незараженными животными, и более того, ты всегда можешь рассчитывать на них. Ничего необычного за собой не замечал?» Перебивая друг друга, друзья рассказали ей про случай с крысами, как те спасли им жизнь, напав на сильных тварей, и как стремительно исчезли, как только опасность миновала. Знахарка внимательно выслушала и в конце рассказа, соглашаясь с ними, кивнула головой. «Все верно, вас там убивали. Ты, Фаза, позвал на помощь, и дар проснулся. В следующий раз вместо крыс могут быть коты, собаки или вороны, но вызвать помощь будет не так просто. Дар твой еще слаб, и пробудить его может только очень сильное желание. Но внимание и симпатию животных ты должен чувствовать уже сейчас. Так что присматривайся и привыкай». Девушка непринужденно засмеялась, и Фаза решил, что им пора на выход. «Спасибо тебе, Лейла. Мы оба благодарим тебя за помощь». Фаза скосил глаза на Перса и тут отчаянно закивал головой в знак согласия. «Заходите еще, мальчики. Через месяц или два зайдите. И помните, что свой дар надо беречь, лелеять и обязательно подкармливать. Горохом, а лучше всего жемчугом». Несмотря на пресловутый инклюзив и все уплачено, Фаза на прощание оставил на столе у девушки патрон 16-го калибра. После визита к знахарке у друзей оказалась куча времени, которую следовало заполнить, и они чувствовали себя как отдыхающие, снявшие домик в частном секторе. Местные суетились, куда-то спешили и с легким недоумением косились на двух болтающихся бездельников. А бездельники, без окончания дел с гемоглобином, стаб покинуть не могли и не нашли ничего лучшего, как завернуть в гости к коменданту Гири. Другими знакомыми в поселении друзья пока не обзавелись. Зашли они удачно. Ушлый здоровяк мигом ситуацию просёк и раскрутил их на бутылку дорогого коньяка, за который даже не пришлось бежать. Она, чисто случайно, нашлась прямо тут, но за пару автоматных гильз. Звонко чокнулись, выпили, потом снова чокнулись и выпили еще разок за сталкерскую дружбу. Гири охотно рассказал, как ему в юности сломали нос, как он оказался в стабе, и поведал в деталях про тот роковой бой с караванщиками, после которого все их поселение оказалось в должниках. 10 розовых жемчужин, наложенные на весь стаб, были, по его мнению, решаемым вопросом, так как имели эквивалент в патронах, спаранах и горохе. Фактория неплохо зарабатывала и примерно половину долга уже отбить сумела. Плохо обстояло дело с долгом персональным. Торгаши, да чтобы им стало пусто, закрыли сталкерам снабжение и открывают доступ только после возврата половины. А это целая черная жемчужина. Так что сейчас братва гоняется за элитой, и многие уже сложили голову. Власть после этого конфликта перешла к торговцам. Поселение возглавляет их местный глава барон, а избрать нового главаря позволят только после погашения задолженности. Якобы позволят. Сам Гиря в возвращение старого доброго времени почти не верил и подумал встать на лыжи в другой стаб. Вот только кто его отпустит? Он других ничем не лучше и попал в зависимость, как и остальные парни. У Фазы Гири еще вопросы были, но того отвлекли по делам службы новые гости поселения, и они с Персом ушли гулять по стабу. А вечером был снова бар и музыка, они познакомились с девчонками, которые их нагло продинамили, предварительно раскрутив на хороший стол с дорогой выпивкой. Начиналось знакомство романтично, а вот закончилось поцелуем в щечку и вежливым отказом на предложение продолжить вечер в другом месте. Зато вечером на крыльце их домика терпеливо ждал гемоглобин. У его ног в белом пластиковом мешке лежали две мины ТМ-62 с самодельными дистанционными взрывателями, срабатывающими на расстоянии до 100 метров. Выход со стаба наметили на завтрашнее утро сразу после завтрака.